Ужаснее всего в ней чувство, что у тебя отторгли, безвозвратно похитили часть самого тебя. Полюбив Джулиан, я начал сознавать это. Сперва смутно, а потом все более отчетливо. Я не просто отчаянно желал того, чего не мог получить. Это бы еще куда ни шло. Это еще самое тупое и глухое страдание. Я был обречен быть с ней, как бы она меня ни отвергала. И как бы долго, как бы томительно медленно, и как бы мучительно это ни происходило. Все равно искушение повлечет меня за ней, где бы она ни была. Кому бы она ни отдавалась, я всегда буду с ней. Как бесстыжее домашнее животное, я буду сидеть по углам спален, где она будет целоваться и любить. Она сойдется с моими врагами, будет ласкать тех, кто насмехается надо мной, будет пить с чужих губ презрение ко мне. А моя душа будет незримо следовать за ней, беззвучно плача от боли. И это огромное, непомерное страдание поглотит меня целиком и навсегда отравит мне жизнь. Когда любишь, трудно представить себе, что от любви можно исцелиться. Это противоречит самому понятию любви, во всяком случае, как я ее понимаю. К тому же исцеляется далеко не каждый. Естественно, моему пылающему уму ни на секунду не являлась возможность такого пошлого утешения. Как я уже говорил, я понял, что пропал. Ни луча света, вообще никакого утешения. Хотя тут надо упомянуть о том, что, правда, осенило меня уже позднее. Конечно, я и думать не думал писать, сублимировать все это. Слово-то какое нелепое. Но я знал, что это мое предназначение, что это неспослано мне той же властью. Пусть ты корчишься от боли, ибо печень тебя пронзила спица, быть пригвожденным этой властью значит быть на своем месте. Оставив в стороне всю эту метафизику, должен признаться, что я, разумеется, тут же решил, бежать я не могу. Я не могу уехать из города. Я должен снова увидеть Джулиан. Должен прождать все ужасные пустые дни до нашего свидания в Ковент-Гардене. Конечно, мне хотелось сейчас же ей позвонить и позвать к себе. Но каким-то чудом мне удалось побороть соблазн. Я не позволил себе опуститься до умопомешательства. Лучше остаться один на один с силами тьмы и страдать, чем уничтожить все, вергнув воющий хаос. Хранить молчание, хотя теперь совсем иное и неутешительное, вот моя единственная задача. В это утро, которое я не пытаюсь больше описывать, скажу только, что звонил Хартборн, но я тут же положил трубку. Явился Фрэнсис. Открыв ему, я вернулся в гостиную, и он последовал за мной. Я сел и, тяжело дыша, начал тереть глаза и лоб. «Брэдли, что случилось?» «Ничего. Смотрите-ка, виски. Я и не знал, что у вас есть. Где же это вы его прятали? Можно?» «Да». «А вам налить?» «Да». Фрэнсис дал мне стакан. «Вы больны?» «Да». «Что с вами?» Я отхлебнул виски и поперхнулся. Я был совершенно болен и никак не мог отличить физические муки от душевных. «Брэд, мы прождали вас вчера весь вечер». «Почему? Где?» «Вы сказали, что зайдете к Присцилле». «Ах, да, Присцилла». «Я полностью